2. Мария. По вечерам мы с Марией ежедневно ходили к морю. Гуляли по набережной, потом на исходе причальной стенки шли вдоль берега. У самой воды выбирали подсохшие на ветру гранитные проплешины, рассаживались и приступали к разговору. Волны, такие болтушки, часами могут болтать без умолку обо всем, что видели в море. А нам того и надобно. Лежим на камнях, вслушиваемся в нежный рокот прилива и в шуршании пенистых гребешков слышим голоса Катрин, Дона Гомеса, милой Донны Риарио и еще многих, известных лишь общей гибелью в то страшное утро. Катрин. Мари хотела знать о матери все. Волны наперебой посвящали ее в историю нашего недолгого семейного счастья. Мари слушала, и я видел, как она ждет, когда сквозь переплеск волн заговорит сама Катрин. Вот тембр волны меняется, это значит, Катрин где-то рядом. Мари спрыгивает с валуна и, присев на корточки, обмакивает в пенные буруны свои розовые ладошки. Вслушивается и обязательно переспрашивает, когда ветер крадет над водой какое-нибудь слово из уст матери. В дни морских волнений мы оставались дома и глядели на море из залы, понимая, что сегодня, как бы громко ни отвечала Катрин, ветер и грохот волн не позволят нам насладиться беседой. Я сидел в рабочем кабинете и писал очередную повесть. На столе покачивалась, как матрос с подносом еды, так мне казалось, внушительная стопка книг, которые я отобрал в библиотеке для очередного литературного путешествия. Признаться, я стал меньше рассчитывать на свои знания и потому чаще пользоваться библиотекой. После случая с «Титаником» приходилось быть гораздо осторожнее в прогнозах. Однако на этот раз меня вновь понесло. Я устремился в космос, решив, что уж в космосе сочинителя взятки гладки. Действие моего очередного романа пришлось на вторую половину 20 века. И если про русскую экспедицию 1961 года я имел весьма скромное представление, не помнил даже имени космонавта – Гаринин или Гагарин, то про полет американцев на Луну в 1969 году я знал все. В моей новой книге главный герой Нил Армстронг задумывает создать на Луне научную корпорацию и затем, опираясь на нее как на техническую альма-матер, начать колонизацию Солнечной системы. Пилоты Басс Олдрин и Майкл Коллинз становятся его единомышленниками. Три бравых астронавта угоняют самый современный космический корабль серии «Аполлон» и совершают мягкую посадку на поверхность Луны. Их посадка транслируется на Землю в непрерывном видеорежиме. Однако в планы крупного капитала, захватившего рычаги управления планетой Земля, такая смелая инициатива не входит. Управляющий космической областью заставляет инженеров ЦУПа отдать команду на отключение систем жизнедеятельности корабля. Судьба отважных астронавтов повисает на волоске, и если бы не смелость инженера-метеоролога по имени Брайтон Роуз... В дверь постучала Беренгария. «Господин Агюст», я позволял этой милой женщине называть меня по имени, «какой-то молодой человек просит вашей аудиенции». Я убрал рукопись в стол и вышел из кабинета. Возле парадной лестницы стоял и сгорал от смущения совершенно растерянный молодой человек огромного роста, на вид лет 20. В руках он держал букет цветов. Я спросил, что ему нужно. Молодой человек, краснея и путая слова, завел долгую бессвязную речь. Минут через пять я таки понял причину его появления в нашем доме. Он пришел сватать Марию. Впрочем, догадаться о том, что привело этого симпатичного морячка в наш дом, было нетрудно. Все время, пока парень объяснял цель своего визита, на верхней площадке лестницы слышалась возня. Когда он замолчал и опустил голову, ожидая моего ответного слова, я взглянул вверх и увидел нечто замечательное. Из просвета между балясинами ограждений испуганно, будто дикий котенок, выглядывала моя дочь. Лицо Мари выражало откровенное страдание за своего, надо полагать, возлюбленного. Я обратился к дочери. «Мари, объясни, пожалуйста, что происходит? Этот симпатичный молодой человек говорит мне, что пришел тебя сватать. Это так?» Видимо, я обратился к Марии слишком громко. От смущения парень шагнул назад, оступился, но ловко по-корабельному удержал тело, обхватив огромными ладонями перила лестницы, как швартовой канат. Тут я понял всю бестактность своего поведения. Ко мне, отцу, пришел в дом мужчина просить руки моей дочери. Я же, как баба, разговариваю не с ним, а с удачу с Марией. Я подошел к парню и обнял его за плечи. «Ты, гляжу, моряк, что надо. С кем плаваешь?» От моих ободряющих слов у парня засверкали глаза, и он стал взахлеб рассказывать о своем отце, старшем брате Ромеро, и еще бог знает о ком. Говорил он складно, с прибаутками, при этом смеялся и даже один раз дружески похлопал меня по плечу. Тут уже рассмеялся я, а он пристыженно смолк и вновь виновато опустил голову. «Ну-ну», — ободряюще сказал я, — «как же тебя все-таки зовут?» «Альберто». «Меня зовут Альберто», — ответил парень, почему-то краснея лицом. «Ну вот и славно. Мари, хватит прятаться, подойди ко мне». Мария выпорхнула из засады и с пылким смирением юной католички встала под мою левую руку. Я соединил их ладони и торжественно произнес. «Дети, любите и берегите друг друга. Примите о том мое отеческое благословение. С Богом!» В очередной раз колесница моей жизни покатилась по счастливому семейному кругу. Через месяц после описанного выше сватовства Альберта и Мария повенчались в церкви Святой Троицы на Авелида дель Пилар, в двух шагах от родового дома Марии, ставшего семейным очагом новой молодой семьи. Видел я Мари теперь значительно реже. В часы отдыха от рукописных упражнений меня всегда тянуло к морю. Только здесь я мог насладиться сладчайшим одиночеством в компании моей несравненной Катрин и маленькой Мари, так и не повзрослевшей в моем воображении. Я проводил на берегу долгие часы, беседуя о нашем общем будущем. Всякий раз, когда я подходил к берегу, благородные души Дона Гомеса, Дона Риарио и моей несравненной Катрин, белые стремительные, как чайки, рассаживались вокруг меня и, выкрикивая отрывистые «э-э-э», рассказывали неведомые подробности своего последнего путешествия. Порой мне казалось, что я слышу слова «Ты напиши, напиши». «Да, Катрин, я напишу, обязательно напишу», — отвечал я. Как только я выражал согласие, неизменно одна из чаек устремлялась в небо и, истошно крича «А-а-а», делала широкий торжественный круг надо мной.